В него включены обрядовые лирические песни и поэтические гимны солнцу, мифологические повествования, первые в мировой литературе философско-этические размышления хетских авторов. Подавляющее большинство текстов на русском языке издано впервые. Перевод с древнемалоазиатских языков сделал советский исследователь Вячеслав Иванов. Он же написал обстоятельную вступительную статью и комментарии. Он утверждает, что в молитвах и обрядах хетская литература порой достигает уровня высочайшей лирической поэзии. Автор приводит такие слова одного ритуала: «Пусть воды останутся спать под звездами». Хочется подчеркнуть, многие книги хетов имеют авторов. Наряду с именами составителей мифологических, ритуальных, магических текстов нам известно и имя автора большого учебника об уходе за лошадьми Кикулли из страны Митани. Это древнейшее руководство по разведению лошадей содержит 1000 строк текста, запечатленного на 4 больших глиняных табличках. Ему свыше 3400 лет. Сохранился фрагмент большого эпоса о борьбе богов за власть, имя автора — Киллос. Он жил за 500 лет до Гомера. Говоря о значении литературных произведений, найденных в Багагзкее, Вячеслав Иванов пишет: «Хетская и хурритская литературы представляют собой то недостававшее ранее звено, благодаря которому нам открывается преемственность между древней трагедией Месопотамии и античной основой всей новой европейской литературы. Подобно шумерским и вавилонским писцам, писцы хетские делали в конце табличек различные приписки. Текст приписки к завещанию Хаттусилиса I напоминает аннотацию «Таблица Табарны великого царя». Как великий царь Табарна в городе Куссари заболел и призвал к царствованию юного Мурсилиса. Другая гласит: одна клинописная таблица Телепинуса окончена. Некоторые переписчики оставляли свои имена. Конец первой таблицы песни. Переписал с испорченной таблички писец Асхапалла. Любопытна концовка сказки об Апу и двух его сыновьях. Первая таблица рассказа об Апу. Это еще не конец. Хетские библиотекари и архивариусы создали науку о хранении книг. Сохранились клинописные тексты каталогов библиотеки, которая была и архивом. В каталоге есть указания и на утраченные документы. Употреблялись этикетки к отдельным произведениям. Все это говорит о порядке, который поддерживался в хранилище глиняных книг. Постепенно библиотека превратилась в своеобразный музей литературы на 7 языках. Хаттусос, столица хеттов, в 13 веке до н.э. была полностью уничтожена пожаром. Огнестойкие глиняные таблички сохранились, а большая часть архива, состоявшая из деревянных табличек, навсегда утрачена. Шумер, Ассирия, хетты. Глиняная табличка. Клинописные значки. Благодаря глиняным книгам нам стала известна мудрость древних народов, живших на заре цивилизации. Обрати сердце свое книгам. Римский поэт Овидий, узбекский поэт Джами, наш великий поэт Пушкин на разных языках в разные эпохи высказывали мысль, что лучший памятник поэту — его творение. Но за много столетий до них, 3000 лет назад, египетский автор утверждал, книга писателя — это его пирамиды. В туманную даль тысячелетий уходят истоки истории Древнего Египта. Так же давно изобрели египтяне письменность. И ученые до сих пор спорят, когда же это произошло, 50 веков назад или еще раньше. Доподлинно известно, что древнейший папирус датируется 3100 годом до н.э., ему 5000 лет. Это одна из древнейших на Земле цивилизаций, возникла и развивалась в долине благословенного, но и своенравного Нила, великого Хапи. Люди приспособились к его капризам, изучили его повадки, сумели обратить их себе на пользу.